Глава 27. Кати. На работу еду на такси, так как звонок будильника совершенно не слышала и, как итог, проспала. Да и не мудрено после бессонной ночи-то, которая закончилась только с рассветом, когда слез не осталось, да и сил тоже. Вчерашнее завершение такого потрясающего дня пошатнуло. Проревела почти до рассвета и пришла к выводу, что пора заканчивать нашу дружбу. Все равно ничего из этого не выйдет, кроме разбитого сердца, потому что моя привязанность к Максу уже стала укореняться с каждым разом все сильней. Вчерашний инцидент показал, для него всегда на первом месте будет работа. «Доброе утро, Екатерина Алексеевна!» — слышу с порога. «Мила, моя новая помощница. Та самая официантка, которую направил ко мне Гаевский. Девушка действительно оказалась очень милой и толковой работницей. По сравнению с Кристиной, просто небо и земля. Доброе утро, Мил!» Давлю из себя улыбку. В конце концов, она не виновата в моем плохом настроении. «Я сегодня в обед поеду на ледовую арену «Кристалл». Подготовь договор, пожалуйста. Проведем там ледовое шоу. Вчера я с их директором разговаривала, они не против». «Хорошо, все сделаю». Скидываю пиджак и направляюсь к двери своего кабинета. Уже занесла руку над ручкой, когда меня останавливает голос помощницы. «Екатерина Алексеевна, там у вас это...» Робко улыбается девушка, пожимая плечами. «Что это?» «Посетитель». «Мой рабочий день начинается через 15 минут. Почему посетитель в моем кабинете?» «Ну...» — пожимает плечами девушка. «Такого остановить себе дороже». И к улыбке добавляется хитрый прищур глаз. «Интересненько». Открываю дверь в кабинет с твердым намерением выставить гостя за его нетактичное появление раньше времени посещения, когда взгляд цепляется за шикарный букет белых роз. Нет, не просто шикарный, шикарнейший, который стоит у моего рабочего стола и благоухает на весь офис. Пышные белоснежные бутоны, словно из бархата, приковывают взгляд. И я теряюсь и забываю о своем воинственном настрое. «Что за...» Выдыхаю, не замечая, как тихонько дверь за мной закрылась. А вернее, закрыли. И над ухом появляется обжигающее горячее дыхание того самого гостя. «Ну, давай, Кати, выскажи мне все за мою нетактичность». Резко разворачиваюсь, чуть не впечатываясь в каменную мужскую грудь. «Гай?» Подбираю слюни от созерцания его фигуры в обтягивающем белом джемпере и встречаюсь с его синим-синим смеющимся взглядом и нахальной улыбкой. «Что ты здесь делаешь?» Хмурюсь, потому что его невозмутимость раздражает. Красавец-мужчина прекрасно делает вид, будто вчера ничего и не случилось, тогда как меня от воспоминаний до сих пор бросает в жар. Но я же решила прекратить наши отношения. «У меня к тебе вопрос жизни и смерти». «Да ладно», — фыркаю, беру себя в руки и, напрочь игнорируя присутствие Макса в своем кабинете, начинаю ежеутренний ритуал. Пиджак на вешалку, сумку в шкаф, полить бедный кактус, который все никак не расцветет. «Думаешь, если ты игнорируешь мое присутствие, я чудесным образом исчезну, что ли?» «А разве нет? Обычно так делают люди, когда понимают, что им здесь не рады». «Ха!» Слышу, как посмеивается этот негодяй своим сексуальным низким смехом. «Я упрямее простых людей. Гораздо упрямее, детка». И беспардонно усаживается на мой рабочий стол своей сногсшибательной задницей. «Я тебе не детка!» Бросаю, как мне кажется, грозный взгляд, но в ответ опять слышу смех. «Давай, забирай свой букетище». Но злая Кати резко решает, что надо бы оскорбить гостя. «Веник и ретируйся, так же, как вчера». «Напомнить, что это ты вчера убежала так быстро, что только пятки сверкали». Хлопаю со всей дури ящиком стола и поджимаю губы, поднимаю взгляд на Гая, который, сложив руки в карманы брюк, прожигает своей синевой глаз. Прожигает и улыбается сексуальной полуулыбкой. «Зачем ты пришел? «Я же сказал, у меня к тебе очень серьезный разговор». «Замуж позовешь? Выгибаю бровь, что уже научилась делать идеально за время нашей дружбы. «Нет, а хочешь?» «За тебя? Не льсти себе, Гай!» Мужчина поджимает губы и кивает. «Хорошо, не буду». «Тогда больше не вижу причин задерживаться у меня в кабинете». Резко и грубо, но обида душит. Вчера она не так ощущалась, как сказывается сегодня, когда он рядом, когда внутри снова все горит, а сознание предательски подкидывает воспоминания. «Ты снова нацепила свои иголки?» «А ты снова раздражаешь своим присутствием. Ничего не изменилось». «Ты обиделась?» — ухмыляется Макс. «Я правда не мог не приехать. В клубе было ЧП, и мы полночи разбирались с правоохранительными органами. Кати, детка». «Макс, прерываю поток извинений и объяснений. Мне неинтересно. Говори, что тебе нужно, и проваливай». «Ладно. Хочу, чтобы ты завтра поехала со мной на благотворительный вечер». «Что?» — нервный смешок вылетает сам собой. «Где ты, а где благотворительность? Я тебя умоляю, Гай, что это, раздача платных поцелуев или чего посерьезней?» «Очень смешно, детка, но нет. Это тот самый вечер, где толстосумы платят баснословные деньги за безделушки, и откуда эти деньги потом поступают в благотворительные организации?» «Никогда не верила, что эти деньги потом реально куда-то поступают». «Это благотворительный вечер, устроенный моими родителями и их фирмой. Поверь, здесь деньги точно уходят по назначению». «О!» — прикусываю свой острый язык. «Новость немного выбивает из колеи, потому как обидеть или задеть его родителей я точно не хотела. Прошу прощения». «Ну так как, поедешь со мной?» «Нет, конечно», — качаю головой, полагая, что такой ответ сам собой разумеется. «Почему?» «Потому что я...» Машу рукой и даже не знаю, как бы правильнее сформулировать, что я немного девочка не формат для таких вечеров. Я не впишусь в тот бомонд. Я никогда не была на таких приемах. Не знаю, как там себя ведут, говорят, одеваются, ходят, смотрят. Короче, я ничего не знаю из той высокой жизни, Гай. Там и не нужно ничего знать. Я буду рядом. Нет, Макс. Пресекаю всякое возражение. Не обсуждается. Я не поеду. Кати. Соблазнительно и нараспев, огибая рабочий стол, подходит Макс. «Нет, и не упрашивай. Ну что смеяться, Макс? В качестве кого я там появлюсь?» «В качестве моей спутницы. Родители будут счастливы, что я в кои-то веки приду не один». «А так там еще и твои предки будут?» «Естественно, это же их вечер». «Тогда точно нет». «Почему?» «Ты серьезно не понимаешь? Вообще-то появление с тобой перед твоими родителями на таком вечере, это как бы, мягко говоря, накладывает некоторый штамп». «Да ну?» «Ну да, Гай». А мы не пара, мы не вместе, так что прости. Ох, кати-кати, смеется Гай. Думал, до этого не дойдет, конечно, но ладно. Что ты... А если вот так? Не успеваю сообразить, как Гай падает передо мной на колени. Вернее, на одно. Ну, так, как благородный рыцарь. И смеется, видимо, заметив, как мои глаза от удивления выкатываются из орбит. А так, согласишься? Вставай давай, клоун. Тяну руки и, вцепившись в рукава, пытаюсь поднять эту каменную глыбу. «Ты что творишь? А если сейчас кто-то зайдет? «И что?» — упрямится негодяй, посмеиваясь. «Какая прекрасная картина предстанет перед ними, а? Обзавидуются!» «В смысле и что? Гаевский, поднимайся, говорю!» Но мои потуги поднять оказываются абсолютно жалкими и бесполезными. Он как стоял на одном колене, так и стоит, даже не шатаясь, только тихонько посмеивается надо мной и стреляет своими пронзительными глазищами. «Макс, вставай, пожалуйста!» Шиплю, опасливо поглядывая на дверь, когда слышу в приемный топот. «Только после твоего согласия». «Нет». «Тогда встретим твоих гостей вот в такой позе». Перехватывает мужчина мою руку и тянет на себя, заставляя подойти ближе. Раз, два шага на неуверенных трясущихся ногах. Шаги в приемной все ближе и ближе к моему кабинету. Слышу тихие разговоры за закрытой дверью и мечу молнии взглядом в улыбающегося Макса. Но его, кажется, совершенно не пугает предстать перед незнакомыми людьми в таком глупом виде. Он искренне забавляется всем происходящим и абсолютно не смущается своего положения. «Макс, встань, ну же!» Делаю еще попытку, подхватив за локоть. Тяну, что есть сил в моем ослабевшем от страха тельце, но в итоге меня только ближе притягивают к себе, смотря снизу вверх так волнующе, что дыхание перехватывает. Цепкий взгляд с океанами, плещущимися в красивых глазах. Он, словно издеваясь, запускает ладонь под края шифоновой блузки. Как только оголенной кожи живота касаются его холодные пальцы, из груди рвется рваный вздох, и приходится прикусить язык, чтобы не застонать в голос от этой сладкой пытки. Боже, что он творит? А что творю я? Была настроена закончить нашу недодружбу, но то, что происходит сегодня, под определение «конец» не подходит. «Ты что делаешь?» Голос просел и хрипит, а по коже бегут мурашки от его руки, блуждающей под моей кофточкой. На чувственных мужских губах легкая улыбка, а в глазах пляшут задорные огоньки. «Уговариваю!» Желание, пробегающее волной по всему телу, стягивается в тугой узел, когда шаловливые мужские пальцы забираются под чашечку бюстгальтера, оттягивая поролон и едва касаясь возбужденной вершинки. И если бы не вторая рука, захватившая меня в стальной захват, обнимая за бедра и прижимая к себе, то я бы уже упала к нему под ноги, прямо под огромный рабочий стол. «У меня получается?» — тихий шепот. Его взгляд такой волнующий снизу вверх. Эта убийственная покорность, которую я вижу в его глазах, пугает. Не знаю, почему и от чего, но ощущение, будто он сдается в мою полную и безоговорочную власть. Но ведь это бред, правда? Это же Максим Гаевский. Умелец играть на женских чувствах и эмоциях, бабника и знатный повеса. «Там люди, Макс!» — шепчу тихо. Хочу съязвить, поставить на место и себя, и мужчину. Вцепляюсь в руку, блуждающую по мне, когда стук в дверь отрезвляет. «Екатерина Алексеевна!» Слышим по ту сторону. «Вставай!» — рычугаю. «Идёшь?» Ухмылка. Опять. «Нет!» «Продолжаем». «Ладно, ладно, хорошо, иду». «Ох, отлично!» — смеётся, поднимаясь мужчина. «А то думал, придётся твоим гостям подпортить их нежную натуру нашими страстными обжиманиями в кабинете». «Иди отсюда!» — подталкиваю мужчину в спину на выход, а сама не пойму, то ли злюсь, то ли хочу хохотать. «Провокатор!» «Напишу СМС, во сколько заеду». «Хорошо, коленки». «Что?» «Отряхни, Ромео, а то люди подумают непонятно что». «Да ерунда, пусть думают», — улыбается негодяй. «До связи, детка». Лёгкий чмок в щёчку и ныряет за дверь. «Что это было? На что я только что подписалась?» Но опомниться мне не дают вошедшие в кабинет посетители. Собрать силу воли в кулак, улыбнуться, одёрнуть блузку и за работу.